Добрый день, дорогие радиослушатели! Добрый день! Сегодня кухня Кришны опять в вашем доме. Как всегда. Да, и сегодня, как всегда, мы готовим новое блюдо. Это индийский творожный десерт. И как всегда новое. Да, но наше блюдо повторяется, но повторение мать учения. Вот сегодня это сандеш. Сандеш. Мы еще не готовили никогда его, сандеш. Что-то мы сделаем впервые в этой жизни сегодня. Да, рано-рано утром в храмах Кришны принято предлагать молочные сладости Господу, Господу Кришне. И среди них всегда есть сандеш. Сандеш – блюдо необыкновенное. Оно очень нежное, очень привлекательное и, как правило, нравится божествам. Иначе бы они его не предлагали бы божествам. Да. И вот сегодня мы дадим вам несколько вариантов этого блюда. Просто сандеш и еще блюдо, которое называется кастури сандеш. Интересно. Это особый индийский творожный десерт, особый сандеш. И, дорогие радиослушатели, скорее возьмите ручки и записывайте этот уникальный рецепт. Ну, он не очень уникальный, он очень простой на самом деле. Самое главное, здесь уникального – это то, что блюдо наше предназначается Господу. Конечно. Господу Кришне. И так нужно просто взять панир. Панира нужно 550 грамм. Паниром называется индийский сыр. Итак, кроме панира, нужно еще 3 четверти чашки. Это будет 150 грамм сахара. Это рецепт простого сандеша. Но вот этот самый простой сандеш можно разнообразить. Вот тем и хорошо это блюдо, что здесь каждый может проявить свое творчество, как художника, как кулинара и просто как фантазера. Допустим, вы его можете ароматизировать. Да, или подкрасить какими-то красителями. Сейчас я хочу поделиться с радиослушателями небольшим секретом, что в качестве красителей хороши сухие фруктовые соки. Да-да, вот они продаются на различных фирм сейчас. Они имеют оттенки от желтого до оранжевого, ярко-красного. Вот ими очень хорошо подкрашивать творог. Но вот кто не любит синтетические концентраты в качестве добавок к пище, тот, естественно, может какие-то другие использовать красители. Ну, например, масляные краски. Нет? Нет, не масляная краска, не акварели. Это должны быть, конечно, естественные пищевые добавки. Но все знают, допустим, что свекла, она дает такой красноватый тоже оттенок. Может просто использовать свеклу, морковку. Не зеленку, можно использовать шпинат или там какие-то другие добавки зеленые. Короче говоря, это уже дело вкуса и дело фантазии. Но каждый при этом должен быть трансцендентным художником. Конечно, и пытаться доставить удовольствие вот этим своим творчеством Господу Кришне. Итак, вернемся к нашему блюду. Ниргуна, вот я вижу, вы принесли уже готовый панир. Что же мы с ним будем делать? Ну, прежде всего, нужно его поместить под пресс. Я его держала в марлечке немного, но нужно его еще чуть-чуть подержать под прессом, ну, хотя бы минут 10. Ниргуна, вот я накрыл панир целлофаном, а что же мы будем использовать в качестве пресса? Ну, в качестве пресса можно использовать любую тяжелую вещь. Вот можно использовать, у кого на кухне стоит там утюг или что-то тяжелое, можно использовать, ну, я не знаю, гантели, какие есть в доме. Нергун, а вот, знаете, у нас здесь вот собрание сочинений, полное собрание сочинений Ленина. Ну, надо как-то использовать это для Кришны, как вы считаете, если мы ему... Ради бога, пожалуйста, нормально... тем более книги тяжелые, пусть они послушают Кришну. Хоть как-то, да? Да, пусть Владимир Ильич послушает. Это им пойдет на пользу, наверное. Ведь преданные хотят, чтобы не только они служили Кришне, и не только коровы, которые дают молоко, служили Кришне, но и также все, что нас окружает. Все это может быть использовано ради служения Кришне. Вот, кстати, в прямом эфире часто очень задают вопросы по поводу того, не применяем ли мы насилие, используя вот как раз продукты молочные. И мы должны сказать, что никакого насилия над дедом Василием. Ой, Володя, я как раз хотела рассказать вот о том, что существует множество ферм в Исконе, в обществе сознания Кришны, где прекрасно ухаживают за этими божественными животными, за коровами. Их содержат в чистоте и выводят изумительные породы. Там они, в общем-то, находятся в прекрасных условиях. И молоко, кстати, дают добровольно для Господа. И когда они знают, что они очень, очень чуткие животные, они знают, что они умрут естественной смертью. И поэтому они дают больше молока, чем обычные коровы. Вот такая ферма, как, допустим, Гита Нагари, в Порт-Рояле, это штат Пенсильвания в США, получила несколько премий от Ассоциации работников молочной промышленности за лучшее в штате стадо коричневых швейцарских коров. И вот на торжественных обедах, которые устраиваются для членов ассоциации, вот как раз всеобщее внимание привлекает показательный стол общества Хари Кришна. Потому что этот стол уставлен молочными сладостями, среди которых, конечно же, есть блюдо, которое мы сегодня готовим – сандеш. Да, именно сандеш, который именуется королевским сандешем. Так вот, запишите рецепт кастури сандеш. Конечно, нужен панир. Да, 550 грамм. И также 150 грамм сахара, то есть 3/4 чашки. И добавки для ароматизации. Это... 1,5 чайной ложки молотых семян кардамона и 3 щепотки молотого шафрана. Затем добавляют королевские орешки. Это 2 столовые ложки толченых фисташковых орехов. 1 чайная ложка розовой воды. И 1 маленькая красная розочка. По желанию. Здесь такие белые, обсыпанные орехом шарики, и рядом с ними такая маленькая красная розочка, она будет великолепна просто. Нергун, а вот долго ли Владимир Ильич еще будет давить на наш панир? Нет, уже хватит. Уже хватит этого. Время, да. Вообще обычно творожное молоко, оно собирается в марлю, и если у вас есть время, если вы делаете заранее, вот такой панир, нужно его на 45 минут поместить в марлечке, подвесить. Или вот минут на 20 под пресс. Но поскольку у меня здесь уже был полуфабрикат, нам достаточно было и 10 минут такого вот давления. Нам этого достаточно. А теперь нужно выложить его на стол и вымешивать, пока наш зернистый панир не превратится в мягкое однородное тесто без комков. Чем мягче будет тесто, тем лучше получится сандеш. Вот поэтому ты, пожалуйста, сейчас и займись этим, Володя. Хорошо. А я вот в это время займусь тем, что я потолку орешков. Вот фисташки возьму 2 столовые ложки. Это замечательные орехи, но для такого королевского блюда, как кастури сандеш, вполне подойдет. И вот в этом мешочке я их как раз потолку. Это нужно будет, чтобы потом украсить наше блюдо. И приготовьте сразу все пряности. Вот сегодня мы применяем из пряностей, как мы уже говорили, кардамон и 3 щепотки молотого шафрана. Шафран... Это дорогая, конечно, пряность, но, поверьте мне, она стоит того, чтобы потратить на нее деньги. Кстати, вот у нас в России она не настолько уж дорогая пряность по сравнению с тем, какие дорогие пряности за границей. Володя, у тебя тесто уже достаточно мягкое. Сейчас ты должен разделить его пополам. И одну часть нужно будет смешать с сахаром. Хорошо. Сахар, конечно, нужно измельчить помельче. И вот даже желательно сахарная пудра. Ну, можно с сахаром просто. Итак, вот перемешай одну часть с сахаром. Да, хорошо. Половина панира с сахаром, а половина нужно просто отложить пока. Угу. И вот эту этот панир с сахаром сейчас мы будем жарить или варить на сковороде, на медленном-медленном огне. Всегда, когда вы имеете дело с творогом и с продуктами из творога, нужно всегда применять очень маленький слабый огонь. Вот я уже перемешал, и сейчас все это я выкладываю на сковороду. Это будет жариться, и нужно помешивать. Желательно взять для этого деревянную ложку. Это чтобы не портить вашу посуду, особенно если ваша сковорода тефлоновая. Да, это очень ценное замечание. Деревянная ложка, она вот здесь вот будет кстати. Вот, пожалуйста, помешивай. Хорошо. Итак, вот смотри, сандеш становится сначала жидким, но это не беда. Он затем снова начнет густеть через какое-то время. Итак, вот нужно его варить на сковороде, вот этот наш сладкий сандеш, примерно минуточек так 5. Ну, а пока мы вместе с вами готовим, очень нужно создать на кухне атмосферу трансцендентной любви, радости и служения Верховной Божественной Личности. Да, главное никогда не забывать, для кого мы это все делаем. Да, и само памятование уже будет созданием этой атмосферы. Да, и чтобы вот не забывать о том, для кого мы стараемся, не мешало бы вот в этот как раз промежуток времени, когда у вас что-то долго варится или жарится, просто повторять мантру. Хари Кришна Маха Мантру. Харе Кришна. Харе Кришна. Кришна, Кришна. Харе, Харе. Харе Рама. Харе Рама. Рама, Рама. Харе, Харе. В этих звуках сам Господь. И когда вы читаете Махамантру дома во время приготовления пищи, Господь как бы присутствует вместе с вами на кухне. Вообще-то Господь присутствует везде, и даже в вашем сердце. И когда вы обращаетесь к Нему, когда вы произносите святые имена Бога в виде Хари Кришна Махамантры, то Господь откликается на этот зов и помогает вам сделать то или иное блюдо или поступить так или иначе. Он подскажет вам изнутри, из вашего сердца, как сделать блюдо вкуснее. Да. Но на самом деле вот очень хорошо к тому же включать просто музыку вот с исполнением Махамантры, допустим, радио Кришналока. Да. Или можно включать баджаны, где авторитетные учителя исполняют также Махамантру. Неавторитетные не должны быть включены в список авторитетного исполнения. Вообще, сама Махамантра, она, конечно, авторитетна, поэтому, знаешь, оно как лекарство, которое неважно, кто пьет, и неважно, знает ли он химический состав этого лекарства или нет, оно все равно действует. Да, да, конечно. Володя, да. Вот я смотрю уже наш творог, да, сандеш, или просто панир, вот который мы сейчас обжариваем, сладкий, он уже начал отставать от сковороды. Вот это тот самый признак, после которого мы должны прекращать вот процесс нагревания. Итак, я все это выкладываю в миску. И вот теперь вот возьми, Володя, тот панир, который мы до этого отложили, без сахара. Так. Не обжаренный, не сваренный. Угу. И перемешай его вот с этим самым сладким. Хорошо. Дай ему чуть-чуть капельку сначала остынуть. Угу. Вот нужно будет перемешать все это, весь панир, и затем уже вот в этот самый момент и добавлять различные красители, пряности и все, что у вас есть. Вот сейчас мы возьмем молотых семян кардамона и шафрана и все это сюда добавим. Нергуна, вот по рецепту здесь положено сделать пласты, но я больше люблю шарики. Может быть, мы сделаем шарики? Знаешь, Володь, давай сделаем немножко шариков, просто белых, не подкрашенных шариков, так, которые мы украсим просто нашими вот молотыми орехами. Угу. И сделаем еще отдельно, просто вот подкрашивая в красный краситель и в зеленый. Вот у меня есть пищевой краситель. Мы сделаем два пласта и сделаем такой как бы вот радужный такой цветной сандеш. Он тоже будет очень красиво смотреться. Интересно. И вот уже целиковый орешек сверху положим на вот эти пластиночки потом, когда разрежем. Итак, вот ты, пожалуйста, катай шары. Хорошо. А я буду заниматься вот этой вот разноцветной частью. Иргуна, вы действительно взяли на себя роль художника. Да, сегодня мы с тобой немножко поменялись ролями. Но я думаю, ты мне поможешь украшать. Конечно. Вот очень хорошо. Вообще, вот это вот самый приятный процесс, когда уже все готово, и нужно все это оформить и преподнести очень красиво Кришне. И вот в это время старайтесь вложить любви еще больше. Господу на самом деле не нужна наша пища, ему нужна наша любовь. Да, любовь и наша искренность. И вот я хочу сейчас повторить вот традиционный способ оформления вот этого блюда. После того, как мы смешали все, нужно и добавили в этот момент краситель или ароматизирующее вещество. Кстати, нужно еще добавить розовой воды. Володя, вот в белую часть нужно добавить воды. О, это будет красиво, в белую розовую воду. Да-да, да. Так вот, я делаю пласты толщиной примерно 2,5 сантиметра. И вот когда немножко остынет, нужно будет нарезать на квадраты. Вот эти квадратики можно потыкать вилочкой, чтобы там образовались дырочки. И вот так моя мама, она в свое время делала пироги. Я помню, это было очень красиво. Да, ты прав. Вот обычно так и украшают очень часто какие-то сладкие блюда или печености. Вот другой традиционный способ украшения, вот как я делаю, нужно вмесить несколько капель красного и зеленого пищевого красителя и вот также сформировать из него бруски толщиной примерно 2 сантиметра, и вот наложить пластами друг на друга. И вот такие брусочки 5 сантиметров длиной разровнять как следует. И сверху уже потом посыпать натертым кокосовым орехом или другим орехом каким-то, вот в нашем случае фисташками. Сандеш нужно резать и формировать, когда он остынет. Да. И как мы уже говорили, по вашему желанию вы можете каждый кусочек или каждую порцию оформить цветами. Вот, допустим, белый сандеш лепестком розы. Ну, конечно же, можете запеть, оформляя все это вот музыкой, как это делаем мы. Ранним утром Басе Храма Кришны предлагает сладости Всевышнему. Сласти молочный сандеш средь них, ваших красивых, небольших. Всем божествам сандеш предлагает Шри Кришне, и Радхи, Шри Гаурни, Тая. И Шри Джиганатхи в храме древнем тоже подносит сандеш, наверное. Вкусен и нежен творожный сандеш. Говорят, не хочешь, и все же съешь. Вот какой мы будем готовить сандеш. Блюдо простое, стоит недорого. Из панира делаем или из творога. И что получилось, наверняка панир сделай сам, из молока. Напомним, как сделать самим панир или просто индийский сыр. Чтоб вышло 600 примерно грамм, нужно молока 4 литра вам. Кастрюля для варки лучше большая, нужна еще марля, чистая двойная. И сок лимона должен добавляться, когда начнет молоко подниматься. Не дай убежать, не должен задеваться. Греют его до кипячения, йогурт добавляют для смягчения. Если нет сока, выручи тогда в парашке лимонная кислота. Две ложки надо, чтобы створожить. Водой разводи и будь осторожен. Когда молоко совсем свернется и в марлю творожная масса кладется. Положим панир или творог под пресс. Если есть время, то в марле подвесь. Чтобы он плотно потом стал весь. И только затем, начиная замес, нужен нам мягкий панир без комков. Чем мягче, тем лучше. Метод таков. Вышел хороший, но не ешь. Готовь из него ты для Кришны сандеш. Пока не вкушай. Имя Господа повторяй. Массу панира делим пополам. В одну мешаем сахар 150 грамм. Другую же часть до поры оставь. А с сахаром часть варится поставь. Слабый огонь сохрани на плите. Вари потихоньку на сковороде. Ой, стал он жидким творогом. Чуть подожди, загустеет потом. Нужно мешать панир постоянно ложкой лучше деревянной. Когда это одна будет оставать минут через пять, и надо снимать. Если не снимешь его, теперь быстро станет панир чересчур зернистым. Опять не зевай. Старайся, да, Кришны. Теперь смешайте панир свой весь. Перемешай в водородную смесь. И то, что варили, и то, что рядом. Весь пропитайте его ароматом. Еще в любовью пропитайте. Господа имя вспоминайте. Добавьте краситель розово-зеленый. Пусть будет панир цветной, слоеный. Вот акварель могу одолжить. Нет, пищевым должен он быть. И шутку красит, можно шутить. Главное в сознании Кришны быть. Если ты щедрый, богат как король, пряность королей себе позволь. И если просто богатый душой, тогда ты шафран положи, дорогой. Три ложки шафрана добавишь в блюдо, тогда ты увидишь новое чудо. Пласты сформируют цвета разного, сверху зеленого, снизу красного. Красно-зеленый, радует глаз, я тоже художник на этот раз. Соедините один и другой по 2 сантиметра толщиной. Потом на квадраты все разрежь и сам не пробуй, ни крошки не ешь. Предложите Господу. Сандеш. Украсьте еще дорогими фисташками, цветами, свежими, хоть ромашками. Вот маленькая розочка красного цвета, будет красиво смотреться это. Кто не жалеет для Кришны цветов, будет богаче полубогов. Окупишь усилия свои растраты, ведь Кришна Господь, он самый богатый. И мало кому служить позволяется, потому что Бог ни в чем не нуждается. И тайное служение, особый секрет, воспользуйся, сделай для Кришны обед. Потом уже милость прими и поешь. Славный просадом выйдет сандеш. Ну вот мы все красиво приготовили и украсили, и теперь наш сандеш должен, как говорится, предлагаться Господу. И, конечно же, мы должны это сделать очень красиво, с любовью. В чистой посуде и, главное, с чистым сердцем, искренне. Вот я, как всегда, наливаю сейчас воды. Да, возьми поднос, положи сандеш на поднос. Сейчас, секундочку. Кроме вот этой розочки, у нас должен быть листочек туласи. Вот его мы положим на наше блюдо и также в стаканчик с водой. Сейчас все это мы будем предлагать Кришне. Читая Маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Колокольчик означает, что мы зовем, как матушка Ишода, звала Кришну обедать. Вот на этот инцидентный звук он очищает вообще помещение и должен призывать, так же, как и мантра, имя Господа, прийти к нам в гости и вкусить наше подношение. Ниргуна, вот вы знаете, я сегодня перечитывал Шримад Бхагаватам, и вот такой стих здесь есть, как раз о просаде. Интересно. «О нерожденный, поведай нам о том, как предлагать тебе имеющееся у нас зерно и другие продукты, чтобы мы и другие живые существа, населяющие мир, жили, не ведая забот, и без труда получали все необходимое для тебя и для нас самих». Полубоги всегда готовы служить Верховному Господу, так как прекрасно знают, что каждое живое существо по своей природе является вечным слугой Господа и находится у него в подчинении. И вот полубогам также известно, что только Господь способен обеспечить живые существа всем необходимым для жизни. Эту истину подтверждают ведические гимны, и Бхагавадгита также называет Господа Бхутабхрит, что значит «тот, кто поддерживает все живые существа». Полубоги и преданные Господа отвергают распространенное в наше время представление о том, что причиной нехватки продовольствия в мире является перенаселенность Земли. Им хорошо известно, что Господь способен прокормить любое количество людей при том условии, что они питаются правильно. Тут уже пошла экономика. Если же люди хотят есть, как животные, лишенные сознания Бога, тогда им придется голодать, жить в нужде и бедности, мало чем отличаясь от обитателей джунглей. Животных в джунглях Господь тоже обеспечивает всем необходимым, но они не обладают развитым сознанием Бога. Подобно этому, людям милосердный Господь дает зерно, овощи, фрукты и молоко, однако они обязаны отблагодарить Господа за оказанную им милость. Они должны чувствовать себя обязанными Господу, который кормит их, и в знак благодарности предлагать ему всю приготовленную пищу, а затем только вкушать остатки. Да, это уже этический аспект и духовный. В Бхагавад-гите подтверждается, что человек, питающийся остатками жертвоприношений, есть пища, которая поддерживает его тело и душу. Но тот, кто готовит пищу для себя и не совершает никаких жертвоприношений, питается грехом в форме тех или иных блюд. Такая греховная пища никого не может сделать счастливым и обрекает человека на нужду. Вопреки мнению недалеких ученых-экономистов, причиной голода является вовсе не рост населения Земли. Вот некоторые данные статистики, правда, десятилетней давности, которые собраны в 200 странах и областях. Сколько убивается скота некоторых видов? Вот крупный рогатый скот и телята. 229 примерно с половиной миллионов. Буйволов. 7 с небольшим миллионов, овец 410 миллионов, цыплят 22 примерно миллиарда. Нергуна, это не планета какая-то, а концентрационный лагерь. Именно какой-то крематорий массовый. И вот не зря по экономическим данным, это мясо. Мясо – это пища, которую потребляет меньшинство за счет большинства. Потому что для того, чтобы получить мясо, зерно, которое можно использовать для питания людей, скармливает скоту. По данным американской статистики, более 90% всего зерна, производимого Америкой, уходит на откорм домашнего скота и птицы, коров, свиней, овец и кур, которые, в конце концов, оказываются на обеденном столе. Использование зерна для получения мяса является безумным расточительством. Еще статистика США свидетельствует о том, что для получения 1 килограмма мяса нужно скормить скоту 16 килограммов зерна. В своей книге «Диета для маленькой планеты» Франс Мур Лапе предлагает нам представить, что мы сидим перед тарелкой с большим бифштексом. Теперь представьте, что в той же комнате сидит 45-50 человек, и перед каждым из них пустая тарелка. Зерна, потраченного на один ваш бифштекс, вполне хватило бы, чтобы наполнить тарелки всех 50 человек кашей. В богатых странах скот откармливают не только своим зерном, но и богатыми белком продуктами, которые закупаются у бедных стран. Вот я знаю, например, арахисом. Арахис вот ничем не уступает мясу по содержанию белка. Так вот, треть урожая африканского арахиса, это отмечает специалист по географии распределения пищевых продуктов Боргстрим, вот, используется западными странами для откорма как раз скота и птицы. В слаборазвитых странах человек в среднем потребляет около 200 килограммов зерна в год, причем большая его часть идет в пищу. А средний европеец или американец, по данным Ластера Брауна, ведущего специалиста в области питания, потребляет 1000 килограмм зерновых в год, из которых 90% уходит на корм скота. Таким образом, житель Европы или Америки, употребляющий в пищу мясо, в среднем расходует в 5 раз больше пищевых продуктов, чем житель той же Индии, Колумбии или Нигерии. Подобные факты дают основание утверждать, что проблема голода в мире создана искусственно. Даже сегодня в мире производится гораздо больше пищевых продуктов, чем необходимо для того, чтобы прокормить все население планеты. Однако мы совершенно бессмысленно расходуем их. По оценкам диетолога Джин Мэйр из Гарварда, если снизить производство мяса всего на 10%, это высвободит количество зерна достаточно для того, чтобы прокормить 60 миллионов человек. Вот представляешь, Володя, как это важно. Конечно. Знать. А если бы вот все, не 10%, а все люди перешли на вегетарианство, тогда вообще с питанием на планете никаких проблем бы не было. Другая цена, которую приходится платить за употребление в пищу мяса, загрязнение окружающей среды. Слив сточных вод и сброс отходов с мясных комбинатов и откормочных ферм в реки и водоемы является одной из основных причин их загрязнения. Уже ни для кого не является секретом, что источники чистой питьевой воды на нашей планете не только загрязняются, но и постепенно истощаются. И особенно расточительно расходует воду именно мясная промышленность. Не молочная, а мясная. Вот Георг Боргстрём утверждает, что сточные воды скотоферм загрязняют окружающую среду в 10 раз больше, чем городская канализация, и в 3 раза больше, чем стоки промышленных предприятий. А вот что пишет Поль и Анна Эрлих в своей книге «Население, ресурсы и окружающая среда», что для выращивания 1 килограмма пшеницы требуется всего 60 литров воды, а на производство 1 килограмма мяса затрачивается от 1250 до 3000 литров. Вот в 70-х годах «Нью-Йорк-Пост» опубликовала статью, в которой говорилось об ужасающем перерасходе воды, ценнейшего природного ресурса, на одной крупной американской птицеферме. Эта птицеферма расходовала 400 тысяч кубометров воды в день. Этого количества достаточно, чтобы обеспечить водой город с населением 25 тысяч человек. Но вот подойдя ближе к экономике, те же американцы подсчитали, что, став вегетарианцем, вы сэкономите по меньшей мере несколько тысяч долларов в год и десятки тысяч долларов за свою жизнь. И в общей сложности американские потребители, перейдя на вегетарианскую диету, могли бы сберечь несколько миллиардов долларов в год, что в равной мере относится и к потребителям других стран. Ниргун, а вы знаете, вот до того, как я пришел в движение сознания Кришны, я помню, вот хотите верьте, хотите нет, что когда я употреблял мясо, ел вот мясо, колбасу где-то дома на дне рождения, мне внутренний голос, параматма ли или еще что-либо, я не знаю, подсказывал, что это вредно, от этого будет рак. Вот я, честное слово, это было. Но мы сейчас рассматриваем экономический аспект. Да. Пользу с точки зрения физиологии. Нет, человека. А я все это хочу, все это взаимосвязано, понимаете? Ну, то есть это вредно и физиологически, и экономически, и как угодно, и морально это вредно. Во всех смыслах. Но тебе стало выгодно быть вегетарианцем, когда ты стал питаться, допустим, овощами, крупой, молоком и прочее? Вы знаете, ты выгодно. Не подсчитывал никогда это? Вы знаете, я не рассчитывал, но я просто все время понимаю, что это выгодно. Потому что, когда я кому-то говорю, что вот я вегетарианец, они говорят, о, так вы счастливый человек, значит, вот вам не нужно... Вам денег девать некуда, да? Да, то есть никаких проблем. То есть, ну что, это все есть, это недорого. А знаешь, просто многие говорят, что сейчас вегетарианцам быть не очень выгодно, потому что нынче фрукты и овощи очень дорогие. А я вот, например, со своей стороны заметила, что мы вот сейчас пропагандируем уже несколько лет, ну, примерно так вот, года 3, да. Очень активно вегетарианство, да? И вот посмотри именно вот в этот период, посмотри, какой выбор овощей и фруктов круглый год. Нам Господь помогает просто это проповедовать и пропагандировать это. Потому что смотри, бананы, они на самом деле в цене. Вот действительно, вот как я уже говорила, молодой картошки. Да, да, да. Вот, когда это было? Когда это было? Ну, во всяком случае, в общем-то, я думаю, каждому ясно. И я, например, знаю просто как хозяйка по себе, насколько стало меньше денег уходить, и не просто вот еще с точки зрения денег, а просто практически. Я знаю, что если у меня есть дома крупа, картофель, то немного масла, и я уже не голодна, я всегда смогу, кстати, с помощью пряностей сделать еду разнообразной. Да. Вот применяя вот обычную крупу, обычную картошку. Вот. Поэтому, конечно, это гораздо более выгодно быть вегетарианцем. Ну да, и вы знаете, все время как-то есть, что есть. Даже, скажем, ну, когда бывают такие ситуации, когда там денег нет, еще чего-то. Всегда есть, что есть. А всегда что есть. А мясоед думает, раз у него нет в холодильнике колбасы или там сосисек каких-то, он уже какой-то беспомощный. Он труп уже. Да. А сейчас здесь все время есть. Даже иногда думаешь, а зачем что-то зарабатывать? Вот крупа дешевая, там какие проблемы вообще? То есть никаких проблем. Да. Мне часто многие говорят вот как раз о проблеме дороговизны овощей и фруктов, которые, кстати, очень нужны любому организму, помимо круп, к которым ты привык и которыми ты все время питаешься. Все остальное тоже, конечно. Да, это очень важно. И многие говорят, что это очень дорого, особенно где-то там на севере. И я хочу сейчас подчеркнуть очень важный такой момент. Вот Бхагавад-гите Господь нам говорит, что чем больше человек предается ему, тем больше он и получает. То есть, понимаете, даже живя на севере, если вы будете в сознании Кришны, вам Господь всегда поможет иметь и овощи, и фрукты у себя на столе. Это уже проверено. Но тем не менее, вот просто даже картофель, который у вас есть, или ту же крупу, которая есть практически у каждого человека в доме, можно разнообразить с помощью наших пряностей. И пряности – это те же витамины. Если у вас нет фруктов, вы можете добавить просто пряности. Итак, используйте пряности в вашей кухне. Ну да, пряности вкусны и полезны всем. Звони 148-39-47. Сегодня мы для Господа Кришны предлагаем сандеш. Ну вот он уже, наверное, принял уже готов, наше подношение. Давай звони опять в колокольчик, Володя. Да, сейчас. Угу. И снимаем. Звони. Харе Кришна, Харе Кришна. Читаем мантру. Кришна, Кришна. Харе Кришна, Махамантру. Харе Харе. Харе Рама. И снимаем. Харе Рама. Рама Рама. Это уже харе, просад. Харе. Милость Кришны. Сейчас мы должны вымыть посуду. И переложить все в нашу теперь посуду, для того, чтобы попробовать вкусить просад и угостить других близких людей или просто гостей и знакомых. Всегда угощайте просадом всех. Это очень очищает, и заодно очень полезно. Духовно осветиться. Да. Ниргуна, сегодня пробуйте первый вы. Конечно. Потому что я сластена. Как на вкус? Подожди, еще не раз пробовала. Ага. Тогда я тоже начну. Боишься, что тебе не достанется распробовать. Очень вкусно, очень вкусно. Ой, сандеш, ой, сандеш, вот это чудо. Да, не захочешь, но съешь. Класс. Вот на этой чудесной ноте пора прощаться нам с радиослушателями. Вели подготовили программу и просад. Бхакта Володя. И Ниргуна Деви Даси. До новых встреч в эфире. Харе Кришна. Всего хорошего. Харе Кришна. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренному Богу. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце. Кухня Кришны в вашем доме, мир волшебный вдруг откроется для вас. Убери.